«Останетесь завтра дома», — сказал я, закидывая руки под голову. Танюшка возразила: «Еще чего?» «Останетесь», — отрезал я. Несколько секунд Танюшка молчала, сдержанно дыша, потом вдруг прошептала: «Ты так изменился, Олег, я иногда тебя боюсь». «Вот оно». Я медленно повернулся к ней. В отсветах огня лицо Танюшки казалось бронзовым, в углах губ и у глаз лежали тени. «Меня?» — тихо спросил я, и голос показался мне одиноко дрожащей в ледяной пустоте струной. «Тань, ты что? У меня же никого нет, кроме тебя!» «Я знаю!» — она отвернулась, натянув на себя одеяло. «Все, я спать хочу!» Несколько секунд я лежал, глядя в ее затылок. Потом достал из кобуры под боком наган. Сунул в рот холодный, пахнущий железом и салом ствол, закрыл глаза и нажал спуск самовзводом. Я открыл глаза, плавая в ледяном поту, с бешено ломящимся из горла сердцем. Танюшка трясла меня за плечи. «Олег, Олег, ты чего? Ой!» Это я вцепился в ее запястье, сбивчиво забормотал. «Тань, ты здесь? Ты не ушла? Такой жуткий сон!» «Ну, сон, сон!» — она погладила меня по вискам. «Ты же не веришь в сны!» «Слишком страшный сон!» Я перевел дыхание, удержал ее руку у своей щеки. «Тань, ты то немногое, что у меня осталось моего. Расскажи сон!» — попросила Танюшка, устраиваясь у меня на плече. «Нет», — отрезал я, — «Тань, завтра вы со мной не пойдете, с нами не пойдете». «Ладно, хорошо», — отозвалась она, — «но вы там осторожней, пожалуйста, осторожней, Олег». «Когда меня не будет на земле, вселенная покажется пустою, но, может быть, напомнят обо мне слова, когда-то сказанные мною. А звезды будут жить на дне морей и также по ночам срываться с неба, но, может быть, напомнят обо мне мои стихи, в которых были и не были. Акация все так же зацветет, подснежники распустятся весною, и роковая надпись. Все пройдет, глаза на мир уже другим открою. И мир успеет миллионы раз разрушиться и снова возродиться, но на земле уже не будет нас. Нам только сны о жизни будут сниться». Тучи стали гуще, плотнее и ниже. Похоже было, что вот-вот пойдет дождь. Часовые неподалеку разговаривали о чем-то. Костер над входом горел нехотя, словно его тоже придавило сырое небо. Эва сидела у огня, завернувшись в плащ, и держа ладони на рукояти корды в ножнах. Она смерила меня внимательно равнодушным взглядом и подвинулась на бревне, давая место. Я подстелил плащ и сел, позевывая и ежась. Внимательно посмотрел на американку. «Ты что, не ложилась спать?» «Нет», — медленно ответила она. «Знаешь, мне было 12 лет, когда я первый раз увидела мертвого ребенка. Парнишка 2 годами старше меня умер на старой барже. Покончил с собой, до сих пор не знаю почему. Баржа называлась Хоу, Надежда». Эва усмехнулась. «Мы играли неподалеку, подошли, на нас не обратили внимания. Шериф расстегнул молнию мешка, посмотрел. У мальчишки было лицо такого...» Она пошевелила пальцами в воздухе. «Сероватого оттенка, но очень спокойное и умиротворенное. Словно ему, наконец, хорошо. У тебя нет брата или сестры?» «Нет», — покачал я головой. «Стэн мне тогда сказал, что ничуть не испугался. Мы с ним часто дрались, а когда он умер у меня на руках, у него стало такое же лицо, как у того парня с баржи. А я вот уже 4-й год почти не сплю по ночам. Знаешь, чего я хочу?» Она погладила рукоять корды. «Чтобы Джо, младший брат Фрэнка, погиб раньше своего старшенького. И тот хоть немного пожил бы один и понял, как это». «А они хорошие фехтовальщики?» — спросил я. «Братья Харди». «Очень, очень», — это сказал, подойдя Джо. «Он был полностью одет и перемазан грязью. Особенно Фрэнк, старший, но и Джо очень неплох. Они оба еще там занимались фехтованием на саблях. Вставайте, да и всех поднимайте, моя разведка нашла их лагерь».